Тогда как в Элиане император подбирает себе наследника исключительно по его личным качествам. Из множества претендентов он выбирает наиболее подходящего, наиболее способного справиться с властью. Понимаете? Понимаю. Задумчиво покивал Деор, потирая подбородок. Возможно, вы и правы, в этом что-то есть, но я бы предпочел соответствующее воспитание принца. Это может помочь, согласился император, но далеко не всегда. Думаю, нам не имеет смысла спорить. Все сложилось так, как сложилось. В Элиане власть ненаследственная, в Нортагале наоборот. Но у нас сейчас хватит и других забот. Ну, незачем тратить время на пустые споры. Ну, так что, Эхе, ты согласен? Это ведь твой долг? Куда я денусь, раз долг? Уныло буркнул юноша, прижимая к себе загадочно улыбающуюся Шен. Император с владетелем переглянулись. Почему-то Деору, хоть он и не видел лица его величества из-за туманной маски, казалось, что тот, понимающе улыбается. Странное впечатление производил на него повелитель Элиана. Будто император одновременно очень молод и бесконечно стар, одновременно на редкость наивен и да нельзя подл. В нем совмещалось несовместимое. Старый владетель осознал это четко. Волны бились о камни, кричали чайки, ветер шумел в кронах недалеких деревьев. Начинало темнеть. Дул ветерок, жара уже спала, и было прохладно. В небе одна за другой загорались звезды. Ночь медленно вступала в свои права. Стрекотали цикады, ночные бабочки вылетали из своих укрытий, из недалекого леса доносились песни собирающихся на охоту волков. На большом камне, возвышающемся над волнами, сидел человек в темном плаще. Он опирался подбородком о собственные колени и что-то неслышно шептал. Ветер развевал его огненно-рыжие волосы. Зеленые глаза с тоской смотрели в никуда. Вся его поза выражала уныние. «Единый!» — шептали сухие губы. «Ну почему я? Чем я провинился перед тобой? За что ты взвалил на меня эту проклятую ношу? Я не могу больше так. Помилуй меня!» Санти в последнее время был противен самому себе. Никогда до сих пор скоморох не представлял, что можно испытывать такое отвращение к собственной персоне. Он вспоминал, как они с Деором ломали несчастного Эхе, склоняя стать королем, и снова испытывал жгучий стыд. Умом понимал, что иного выхода нет, что нельзя было поступить иначе. Но это умом, а душа корчилась от боли. Опыт прежних императоров подсказывал ему, как поступать в той или иной ситуации. Только эти поступки были для юноши чужды и отвратительны. Подлость, умноженная на подлость и замешанная на жестокости. Он все равно делал необходимое, понимая, что выбора не имеет. Спасать Элиан — его долг, ничего больше. Однако с каждым днем чувствовал себя все хуже и хуже. Император откинул голову назад и хрипло расхохотался. Ничего веселого в его смехе не было. Наоборот, в нем слышались отголоски безумия. Он раскачивался на камне. Ему хотелось разбить себе об этот камень голову. Хохот постепенно перешел в вой, наполненный тоской. Хорошо хоть забился на этот неизвестный никому островок в Белом океане, и никто не увидит его отчаяния, и поговорить о своих сомнениях не с кем. Никто не поймет, даже Лек или Анет, никто. Но Санти знал, что, несмотря ни на что, завтра он снова встанет и продолжит свое дело. Снова опустив голову на колени, Санти зажмурился. Ему хотелось плакать, но глаза императора остались сухими. В этот момент где-то там, в Нартагале, в страшных мучениях, умирал маленький мальчик, которого он легко мог бы вылечить. Но он не станет лечить. Наоборот, будет с нетерпением дожидаться смерти ребенка, вся вина которого в том, что родился принцем. А затем он прикажет устранить отца и дядю этого ребенка, чтобы расчистить дорогу престолу для своего ставленника, которого заставил согласиться на это довольно гнусным способом. С какой стороны ни глянь, грязь и мерзость. И кто тогда он сам? Неизвестно кто, сволочь и подонок. Как Маран справлялся с необходимостью поступать таким образом? Как справлялся с собственной совестью, рвущей в клочья душу? Ведь нет уже другого выбора, хоть ты 100 раз сдохни, нет. Санти сжал кулаки и замычал от отчаяния. Так тошно ему еще никогда не было. Бремя императора, проклятое бремя, его бремя, до самой смерти его, будь она проклята, это бремя. Окончательно стемнело, от океана тянуло холодом, но Санти не обращал на это внимания. Он продолжал сидеть и с тоской смотреть в темноту. Хоть бы с кем-нибудь поговорить о своих сомнениях, только не с кем. Их просто никто не поймет. Он ощущал себя рассеченным надвое. Одной частью ума и души понимал, что никуда не денется и продолжит уничтожать помехи на пути к процветанию Элиана, отдавая этому все силы. А другой чувствовал себя подлецом, предавшим все свои прежние идеалы. Казалось, он постепенно теряет остатки человечности. Из души уходит что-то неуловимое, но оттого не самое ценное. И не менее ценное, что-то настолько необходимое, что потеря его означает смерть этой самой души. Проклятая раздвоенность оказалось настолько мучительно, что император сходил с ума от непонимания и тоски. Каждый вечер он перемещался на этот остров и почти до утра сидел, пытаясь разобраться в себе, и не мог. «Санти!» — донесся снизу чей-то голос, и скоморох вздрогнул. «Кого там Дархот принес? Ну что там еще произошло?» У подножья камня стояла Кара. А она-то как здесь оказалась? Хотя да, эльдары всегда чувствуют, где их император и что с ним. Поэтому всегда могут его найти. Даже уединиться по-настоящему у него возможности нет. «Случилось что?» — буркнул он, спрыгнув вниз. «Да нет», — пожала плечами Беспалая. «Просто тебя, которую ночь нет в замке. И что с того?» Кара взглянула в глаза рыжего и вздрогнула. Тоска, бесконечная, заливающая собой все тоска. И отчаяние, мертвенное отчаяние. Санти в этот момент показался ей стариком, смертельно уставшим от жизни. Возникало ощущение, что его ничего больше не интересует. Мало того, самые обычные вещи вызывает у него отвращение. Да что это с ним такое? Ох, не зря Беркит попросил ее проследить за императором. Правда, как обычно, ничего толком не сказал, только намекнул, что с Рыжим не все в порядке. Ле отмахнулась от его намеков, а Беспалая задумалась, вспомнив, что и в самом деле не видела Санти в замке уже несколько дней. Днем он появлялся, загружал всех работой, а затем снова исчезал непонятно куда и вел себя несколько странно. Жестко приказывал, не произносил ни единого слова, помимо необходимых. Даже с друзьями говорил неоправданно резко и только по делу. С ним происходит что-то нехорошее. Девушка ощутила это и задумалась. Но что случилось? В глазах императора была такая нечеловеческая боль, что Каре стало не по себе. Она, не осознавая, что делает, ступила вперед и обняла Санти. Он настолько удивился, что замер. «Я по тебе соскучилась», — прошептала Беспалая, прижимаясь к нему. «Прости ты меня, дуру, за эту обиду. Нечего было дуться, сама виновата». «Да я тоже хорош», — грустно улыбнулся Рыжий. «Забыл, что ты...» Но он оборвал себя, не желая напоминать Каре о пережитом в каравенских застенках. «Давай мириться», — потерлась носом о его щеку девушка. «Ничего против не имею». «И не надо грустить». Кара прикусила ухо Санти. «Нашел чем заниматься, самокопанием». «Хорошая ты моя девочка», — прижал ее к себе Рыжий. «Да, хорошая, но не поймет. Нечего даже пытаться рассказывать о том, отчего корчится его душа. Смысла нет. Как ни жаль, поделиться не с кем, некому развеять его сомнения. Наверное, Ланик или Кертал поняли бы, но почему-то не хотелось открывать перед старыми мастерами душу. «Поцелуй меня». Кара выбралась из его объятий и уселась на камень. Санти наклонился к ней, нежно поцеловал в полуоткрытые губы. «Ты не понял». Руки девушки отодвинули голову юноши от себя. «Не сюда. Поцелуй меня туда». «Что она имеет в виду?» Император окинул Беспалую растерянным взглядом. Она оказалась одета только в легкое короткое платье до колен, под которым явно ничего не было. Опустив взгляд на ее красивые ноги, Санти вдруг понял, чего хочет Кара. В глазах девушки прыгали хитрые бесенята. Она лукаво поглядывала на него и как-то странно многообещающе улыбалась. Странное, конечно, желание, но, наверное, ничего страшного. Негромко рассмеявшись, император опустился на колени и с удовольствием выполнил просьбу. А затем все вокруг исчезло для них двоих. Ни он, ни она не знали, что откуда-то издалека за ними внимательно наблюдал Беркит. Он кивал своим мыслям и хмурился. Девочка молодец, сообразила, что рыжего дурака нужно поразить чем-нибудь необычным. Может, отвлечься от своих мрачных мыслей. Кризис начался значительно раньше, чем ждал повар. И ничего хорошего в том не было. Жаль, очень жаль, если этот, на редкость талантливый мальчишка, не сумеет стать цельной личностью, его придется убирать. Но допустить появление безумного императора он права не имел.